Глава первая. Кто считает, что тереоморфные духи не должны есть материальную пищу, тот просто не был знаком с Мурмизулией Броварной. С появлением этой вечно голодной сущности в моем доме готовить я начала на двоих, а то и на троих. И в основном десерты, которые плохо сказывались на моей фигуре, поэтому есть я их старалась как можно меньше. Самое обидное, что фамильяра не в пример мне по-прежнему выглядела стройной, если не сказать тощей, и сердобольные клиенты, приходившие купить зелье, вечно жалели некормленное существо. Даже бабушка, периодически присылавшая нам из деревни гостинцы, полпосылки вкусняшек адресовала бедненькой фамильяре, который и видал это всего раз. Бедненькая, ха, да эта коза розовая, как сыр в масле катается. Моими стараниями, между прочим. Впрочем, жаловаться мне грех. Благодаря Мурке наши доходы с продажи эксклюзивных зелий, рецепты которых знала только она, заметно возросли. Так что деньги появились и на разные сладости, и на новую одежду, и даже на стиральную мага-бочку. Мечту любой домохозяйки. Ведь это чудо техники, помноженное на чудо магии. Стирала и сушила белье само. Хотя заработок этот был не совсем законный. Я же студентка, а не дипломированная ведьма. Делами маленькой неприметной волшебницы, пытавшейся выжить в большом городе, стражи порядка пока не интересовались. Вот если бы на мои эликсиры жалоба какая поступила, тогда да, сидела бы я не в однокомнатной квартирке под крышей четырехэтажного дома, а в тюремной камере для магически одаренных, или же, как вариант, огромный штраф выплачивала. Кстати, о квартире. Она была маленькая, но светлая и очень уютная, а еще полностью меблированная. Мне повезло получить ее 3 года назад в наследство от троюродного дяди, которого я в глаза не видела и даже не знала о его существовании. Однако именно мне этот, без сомнения, замечательный человек завещал свою недвижимость. Так что, в отличие от большинства студенток, деливших на 4 комнаты в общежитии, я жила как королева, но точно с комфортом. Единственным минусом в истории с наследством был пунктик в завещании, где говорилось, что первые 5 лет я не должна выходить замуж и пускать на свою территорию квартирантов, неважно кого. Арендатора с улицы, однокурсницу, родственника, жениха или даже животные. Завести разрешалось только фамильяра. Более того, гости на ночь тоже оставаться не имели права. Представления не имею, почему. Может, дядя таким странным образом о моем здоровом сне решил позаботиться? Короче, никакой личной жизни, никаких ночевок с подругами и никакой родни, остановившиеся на длительный срок. Только учеба и работа. В принципе, идеальный расклад для провинциалки, жаждущей получить диплом с отличием, который распахнет двери многих достойных контор, а может и собственное дело позволит открыть. Так что я недолго грустила из-за коварного пункта, найдя и в нем свои плюсы. При нарушении договора внезапно свалившаяся на меня недвижимость должна была перейти в загребущие лапки часовщика, живущего этажом ниже, а я с чемоданом и Муркой в обнимку отправиться на улицу. Вот соседушки бы порадовались такому раскладу. Они меня сразу не взлюбили. Удивительно, что до сих пор донос в магодел не настрочили. Должно быть, боятся, что в отместку я их прокляну. Ведьма же. Пусть и недоучка. «Неправильно готовишь!» Треснула меня лапкой Мурка, едва не выбив из рук ложку, которую я накладывала какао. «Нельзя нарушать пропорции!» «Угу!» — буркнула я, отодвигая чашку. «Чего угукаешь? Опять в облаках летаешь? О своем таинственном принце, небось, замечталась?» «Ах, если бы о принце! Всего лишь о квартире!» «Не быть тебе профессиональным кондитером, Стаська!» — вынесла вердикт фамильяра. «Я ведьма, а не повариха!» — парировала возмущенно. Но с рецептом все-таки сверилась, не желая спорить с розовой всезнайкой. Хотела бы стать кондитером, поступала бы в кулинарное училище, а не в мага-академию. «А может, и стоило?» Мурмизулия задумчиво почесала нос коготком. «Мурка!» «Да шучу я, шучу!» Отмахнулась киса, хитренько так посмеиваясь. В отличие от обычных животных, мимика у тереоморфного духа была очень выразительная и чересчур разнообразная. С пирожными мы провозились 2 часа. И результат, к сожалению, вышел не совсем тот, которого ожидали. Во всяком случае, внешней. Но хвостато-крылатую сладкоежку это ничуть не смутило. Слопав половину приготовленного, она оценила мои труды на троечку и со знанием дела сообщила, что в следующий раз все получится как надо. Попивая чай с одним из наших горе-шедевров, я думала о том, что в следующий раз куплю ей лучше цветных леденцов в ближайшей лавке. От мучительно сложного выбора между еще одним пирожным и стройной талией меня спас стук в дверь. Вот только гостей мы с Муркой в этот воскресный вечер не ждали. Через 5 минут. «Настенька, душа моя!» От тягучих интонаций молодого князя в груди разлилось тепло. И она, грудь эта, начала вздыматься все чаще, привлекая внимание мартовского кота, которого очень уж напоминал мой поздний визитер. Красивый, высокий, статный и молодой. Мечта, а не мужчина. И снова шевельнулось подозрение, что он и есть тот самый Дед Мороз, которого мы с Муркой вознамерились сегодня вычислить во что бы то ни стало. Пришел ведь зачем-то, хотя встреча не была назначена. «А нет ли у вас запасного флакончика вашего волшебного эликсира?» Заглядывая в глаза, поинтересовался Ладислав Сибиржинский, разбивая мои зародившиеся надежды. «Завтра во второй половине дня заглядывайте, ваша светлость. Все уже будет готово», — пообещала я, не удержавшись от кокетливого взмаха ресниц, на что сидевшая на тумбочке фамильяра сдавленно крякнула и демонстративно закатила глаза. «Увы, но пока ваш заказ в процессе приготовления», — добавила я со вздохом. «Печально, Настенька. Вы даже не представляете, насколько». Я занервничала. «Терять такого шикарного клиента, который мог позволить себе услуги, кучи опытных зельеваров, а выбрал меня, не хотелось. С другой стороны, мы ведь договорились на завтра. Какого лешего он прискакал сейчас? Или в штанах пожар? А безопасного огнетушителя не осталось ни капли? Могу в качестве альтернативы предложить противозачаточное зелье со вкусом апельсина и капли от депрессии». «От депрессии?» Издал нервный смешок гость, почему-то снова посмотрев вырез своего домашнего платья. Не сильно глубокий, но с высоты его роста, может, там чего и видно. «От депрессии, пожалуй, не надо. А вот апельсиновое что-то там заверните, раз любовная до сих пор не готова». Прозвучало как укор, хотя я ни в чем не провинилась. Прищурившись, пошла упаковывать товар, мысленно прикидывая, какую бы цену за него назвать, учитывая поведение Сибиржинского, однозначно завышенную. Уж то-что, а работу я всегда заканчивала в срок. И подстраиваться под внезапные желания, пусть даже самых щедрых покупателей, у меня не было ни сил, ни возможностей. Эдак совсем на шею сядут, а она у меня тонкая, чужой вес вряд ли выдержит. «Вот спасибо, моя спасительница!» Подобрев, снова протянул визитер. И раздражение, которое я старательно скрывала, начало терять свою силу. «Знал, что ты меня не подведешь, кудесница!» Продолжал сыпать благодарностями светлейший князь. «Настенька, золотце, как я могу тебя отблагодарить?» «Может, свечу еще возьмете? С ароматом лаванды?» «Говорят, расслабляет и навевает сладкие сны», предложила я, желая продать завалявшийся товар, пока гость не передумал меня благодарить. «Снов мне как раз и не надо», рассмеялся Владислав. «Хотя давайте вашу свечу. Сестренке подарю, чтобы нос свой любопытный по ночам куда не следует не совала», подмигнул мне его светлость. «Желание заказчика — закон». Я снова кокетничала, а фамильяра крякала, сползая с тумбочки, которую оккупировала, чтобы наблюдать за нами. Князь же с интересом следил за ее потугами, ожидая свой заказ. Завтра он опять явится за вожделенным флаконом и дня через 3 заглянет вновь. Привлекательный, богатый, высокородный, только очень уж охочий до женской ласки. Иначе зачем ему столько любовного зелья, спрашивается? Он ведь за ним пару раз на неделю заходит, а забирая флакон, оставляет предоплату за новый. И хотя мне бы очень хотелось думать, что дело не в Муркином рецепте, а в поводе для встреч со мной, я, несмотря на свой молодой возраст, была реалисткой. Зачем такому мужчине какая-то бедная студентка, пусть и магически одаренная? За ним, если верить новостным изданиям, самые завидные невесты города бегают, и каждая третья готова доказывать свои пылкие чувства в постели. Для этого, собственно, я зелье ему и варю. Особое. Не приворотное, вовсе нет. За незаконный приворот шансы попасть в тюрьму увеличиваются 10-кратно. А вот усилить ощущения во время плотских утех и избавить парочку от нежелательной беременности – это можно. Платит, кстати, мне за такой эликсир куда больше, чем за средства от простуды, настойку от вшей или ароматическую свечу, спасающую от бессонницы. Едва за князем на прощание, галантно поцеловавшим мне ручку, закрылась дверь, как в нее снова постучали. «Забыл что-то, бабник твой?» — навострила острые ушки фамильяра. «Господин Сибиржин», — я запнулась на полуслове, глядя на стоявшую на пороге домправительницу. Именно ей мы платили за коммунальные услуги. К ней также следовало обращаться, если потек кран или возникли какие-то другие проблемы. Но лично я старалась держаться от Ангелины Бойкой как можно дальше. Ну, эту швабру в баню. Грымза с ангельским имечком. Эх, лучше бы и правда его светлость вернулся. Я бы ему еще и антиморозный крем продала. Или вторую свечу, на сей раз благоухающую розой. Даже бесплатной могу ее отдать. Лишь бы не общаться сейчас с тощей воблой, имевшей оскал голодной акулы. Ну, рыбина приставучая. И чем я ей опять насолила? Анастасия Павловна подозрительно ласково начала вобла. Говорят, у вас давеча горело что-то? Дымом весь подъезд провонял. Соседи даже пожарных вызвать хотели. Кто говорит? Уточнила я. Неважно. Не пожелала сдать лгунов госпожа Бойкая. Жаль. Я бы с удовольствием наслала на них бессонницу. Идеальное заклинание для маленькой мести. Распознать практически невозможно. А получивший подарочек мучается. «Я к вам по делу», — заявила гостья, решительно входя в мою прихожую, хотя пускать я ее не планировала. Но, несмотря на худощавое телосложение, домоправительница умудрялась двигаться точно нацеленной на кусок хлеба лошадь, с пути которой отпрыгиваешь инстинктивно. С таким же рвением она частенько отлавливала меня у парадной, чтобы прочесть очередную мораль о недостойном молодой барышне поведении. Будто я табуны поклонников в дом вожу или гулянки устраиваю. Живу ведь тише воды, ниже травы. Подумаешь, звуки иногда странные из квартиры доносятся. Или запахи подозрительные. Издержки профессии, не более того. Я опять неправильно заполнила квитанцию. Спросила, обреченно вздыхая. «Дело не в квитанции, Анастасия Павловна», — сказала вобла, глядя на меня сверху вниз, ибо ростом слегка могла поспорить даже с князем. «Послушайте мудрого совета. Прекращайте свою магическую практику, пока это не закончилось плохо. Я вовсе... У дома вечно околачиваются странные личности, которые пытаются у вас что-то купить», — перебила она. «У нас хороший район, интеллигентные жильцы, а вы, Настя, устроили тут...» Судя по поджатым губам и недовольно сверкнувшим глазам, она хотела сказать «вертеп», но вместо этого выплюнула аж три относительно невинных слова. «Подпольную чародейскую мастерскую!» Без первого и совсем бы хорошо прозвучало. «Ничего я не устраивала. Живу, учусь и выполняю мелкие заказы, чтобы было на что учиться и жить. А сейчас простите, Ангелина Яковлевна, но у меня дела. Важные. Зелье на плите убегает». Съязвила домоправительница, не двинувшись с места. Еще и руки на груди скрестила, глядя свысока. Не только с высоты собственного роста, но и с высоты положения. Во власти этой женщины было сделать мою жизнь невыносимой. И тогда ее нынешние придирки покажутся мне сущими пустяками. «Дракон!» — заявила фамильяра, все это время сидевшая тихо и из-под лоби изучавшая визитершу. «Убегает!» Добавила она тише. «Дракон убегает?» Повторила вобла. Глаза ее от удивления действительно стали напоминать рыбьи. Круглые, водянистые. Бррр. «Напротив!» Ехидно мурлыкнула Мурмизулия. «Он тут повеселится в качестве домашнего питомца, если вы продолжите нас задерживать». «Питомца?» Домоправительница нервно сглотнула, вылупившись на мое розовое чудовище. «Черти что и сбоку бантик! Неужели поверила? Вроде же взрослая женщина, мудрая, как она о себе говорит. Какие к бесам драконы в городской квартирке? Хотя, если брать в расчет Мурочку, тут обитавшую, и ведьму, от которой, по мнению незваной гости, можно ждать чего угодно, Дракона, помешивающего зелье на кухне, тоже несложно представить. С трудом сдерживая смех, я все-таки выпроводил госпожу Бойкую за дверь, с удовольствием отметив, что от таких новостей она растеряла всю свою бойкость. «Ну, теперь-то мы уже пойдем на пустырь», — почесав ногтем шейку, поинтересовалась фамильяра. «Ага», — весело кивнула я. «Сумку только соберу и с Марьянкой через волшебный шар свяжусь». «А она-то нам зачем?» — страдальчески вздохнула Мурка, которая к подружке моей относилась в принципе хорошо, но на почве любви к сладкому у них частенько возникали трения. Когда Марьяна приходила к нам в гости, конфеты они с фамильярой съедали наперегонки, а за последнюю могли и подраться. Не всерьез, конечно, но зато с громкими воплями и веселыми потасовками, за которые на меня потом шипели соседи. «Для компании», — сказала я. «К тому же страшно одной ночью в безлюдном районе. Вдруг мы там не дракона, а маньяка поймаем? Это же чертов пустырь!» «Тоже мне ведьма! Маньяк она испугалась!» — фыркнула киса. «Пусть он тебя боится! Вернее, нас!» «Вот пусть нас троих боится!» — упрямо заявила я и пошла собираться, пока еще кому-нибудь не приспичило нанести мне поздний визит. Эдак мы до гадания не доберемся. А завтра уже понедельник, вместе с которыми начнутся зачеты в академии, подготовка к зимнему балу и новые заказы, обещанные постоянным клиентам. Точно не до гаданий будет. На лестнице из квартиры я выбегала в наскоро накинутом на плечи пальто, с варежками и шапкой, зажатыми под мышкой, и с потертой рыжей сумкой на шее, которая весело бренчала баночками-скляночками, большая часть которых нам вряд ли сегодня пригодится. Однако разобраться, что надо, а что нет, фамильяра мне не дала. Не знаю, что за гадание она задумала, но закончить их мы должны были обязательно до полуночи. И хотя стрелки часов показывали лишь половину девятого, Мурка все равно висела над душой. Причем в прямом смысле слова висела. Заноза крылатая. И требовала поторапливаться. Вот я и выскочила на лестницу, как угорелая. Закрыла на ключ дверь и понеслась следом за расправившей крылья фамильярой, которая с победным воем, похожим на брачный ор оголделых котов, сиганула вниз. «Опять соседи ябедничать домоправительницы будут. Скажут, что я тестировала на них звуковые заклинания. Или еще чего придумают. Фантазия у них богатая». «Мурка, стой!» — крикнула на бегу, пытаясь догнать свое розовое чудовище. Но как за это неугомонный поспеть, когда варежки падают, флаконы с зельями звенят, а шарф, будь он трижды неладен, цепляется за перила? Закрутившись, я для полного счастья умудрилась еще и на часовщика налететь, проживавшего этажом ниже. С грацией слона в посудной лавке выбила из рук соседа трость, с которой он никогда не расставался. Испугавшись, что он без нее упадет, кинулась его спасать. Но сама чуть не покатилась кубарем с лестницы, споткнувшись о проклятую палку. В результате не я соседа поймала, а он меня. Еще и стиснул при этом так крепко, что воздуха стало мало. Неожиданно. При его-то худощавом телосложении и хромоте, думала, он слабее. Звали господина, которому, если нарушу пункт, указанный в завещании, отойдет мое жилье, Андреас Конерва, или просто мастер. К нему тоже частенько захаживали клиенты, но на него, в отличие от меня, Ангелина Яковлевна и остальные соседи почему-то не шипели, аки змеи. Наоборот, говорили с ним вежливо и уважительно, не забывая при встрече отвешивать легкий поклон. И я бы тоже его отвесила, если бы не сложившаяся ситуация. Зачем часовщик в такой час на лестничную клетку вышел? Вопрос открытый. Видимо, посмотреть, что такое тут воет и чертыхается на весь подъезд. Ох, Мурочка, опять ты меня подставила, поганка розовая. Еще и бросила, коза драная. Анастасия, озвучил очевидный мастер, сдув с глаз рыжую прядь, упавшую на его высокий лоб. Опять чудите? Вовсе нет, воскликнула я, готовая заранее отказаться от всех возможных обвинений. От невозможных тоже. «Мы просто...» «Да какого беса я должна перед ним отчитываться?» «Кто он мне вообще?» «Конкурент на квартиру! Вот кто!» «Пустите, я спешу!» Сказала, пытаясь вырваться. Но хватка у господина Конервы была железная. «Дела у меня», — буркнула, чувствуя себя неловко под пристальным взглядом его светло-серых глаз, холодных, прищуренных и чуть насмешливых. «Ночью дела?» — выгнул бровь сосед. «А вам-то что?» — вспылила я, снова дернувшись. Он так резко убрал руки, что я пошатнулась. «Да, в общем-то, ничего», — пожал плечами часовщик. Продолжая бренчать содержимым сумки, я подобрала трость и вручила ее хозяину. Сказала, мысленно костеря, усвиставшую прочь фамильяру за мои злоключения. Этот сосед нервировал особенно. Мутный тип. Были даже подозрения, что именно он настраивает против меня других жильцов, потому что по-настоящему выгодно мое изгнание из дома именно ему. Но доказательств заговора я так и не нашла. Пока что. «Не скучной ночи», — пожелал часовщик, продолжая стоять на площадке и смотреть мне вслед. Думала споткнуть от такого повышенного внимания, но нет. Спустилась медленно и без эксцессов. А едва оказалась на втором этаже, снова прибавила скорости, молясь святой деве, чтобы мой розовый монстрик не устроил что-нибудь эдакое на улице. От скуки Мурмизуля способна на любые безумства.